26-й горбольницы. Спокойно прошел в открытые ворота и двинулся утоптанной дорожкой к массивному кирпичному строению. В снегу у ограды кувыркался дурной от восторга ротвейлер. Со стороны пандуса слышался звон металла вперемешку с матерными криками. Там грузили кислородные баллоны, а двое санитаров степенно толкали каталку, на которой лежало что-то продолговатое. Дымились беломорины в зубах санитаров. Ветер трепал пожелтевшую рвань простыни, и без слов было ясно, куда и кого волокли в этот зимний день под скрипучие пение колес. Снегирев вдруг вспомнил клинику в швейцарских Альпах. Милые сестры с неизменной улыбкой на губах, букеты в сортирах, благоухающее ландышем белье. Сплюнув, он взялся за дверную ручку. — Ну что, есть кто живой? — А как же натурально присутствовали? Какая-то древняя наследница Гиппократа, уж часом не внучка ли? Вообще оказалась живее всех живых, и, жутко напоминая завернутую в белую мумию, грозно застыла в дверях. — Не пошо, день нынче неприемный! Уважив старость, Снегирев показал в улыбке все свои 32 порцелановых и, учитывая личный опыт, направился не в реанимацию, а в отделение торакальной хирургии. На лестнице втихаря курили выздоравливающие, гудел моторами лифт, а в воздухе носилось что-то специфическое. Запахи карболки, казенной жратвы и горячее людское желание поскорее из лечебницы убраться. Не зря ведь считалось на Руси. Попал в больницу, в тюрьму или в солдаты, и ты уж не человек. Зав отделением была красивая тетка и бальзаковского возраста. Глаза у нее были усталые, а светилось в них горячее желание как-нибудь дотянуть до пенсии и заняться воспитанием горячо любимой единственной внучки, чтобы не видеть всего этого бардака. Ни лекарств, ни зарплаты вовремя. Да и что это за зарплата-то? Ничего, одна бесконечная писанина, да веселые тараканы, которых извести нечем. Чем могу? Ей хватило одного только взгляда, чтобы ни о чем другом Снегирева не спрашивать. И вскоре бородатый, похожий на козла, тощий белохалатник, лечащий врач, припроводил визитера в четырехместную палату. Вон там... У окна, и, пожалуйста, недолго, он еще слаб. В палате было невесело. Двое теменных соседей спали, тяжело дыша и дергаясь во сне. Третий был поглощен процедурой общения с уткой, и на появление постороннего отреагировал слабо. Пахло лекарствами, мочой и немытым человеческим телом. Сам Тема лежал на спине и наблюдал, как едва различимый самолет чертил молочную полоску в начинавшем темнеть небе. На его лице застыла скука, карие глаза ввалились, а кожа имела землисто-серый оттенок. Понятное дело, общение с ПМом здоровья не прибавляет. А вообще-то Тема был высоким, широкоплечим молодцом, очень крепким и весьма, между прочим, в себе уверенным. Заметив постороннего, он живо оторвался от созерцания небесных сфер и посмотрел на визитера с интересом, как-никак, что-то новое в унылой монотонности больничных будин. К интересу, впрочем, примешивалась явственная опаска. «Минздрав рекомендует, если вам не нравится дырка в легком, жуйте гранаты». Снегирев засунул в тумбочку объемистый пакет с дарами юга и, вспомнив какие факты из собственной биографии, улыбнулся одними губами. «Жизнью проверено». «Спасибо, благодетель». Вторая пуля угодила Теме в бедро, и, судя по всему, ранение было тяжелым. «А вы кто?» «Мент. Так ваш уж таскались сюда, страшно переживали, стану писать заяву или нет, пусть не дергаются, не помню я ничего». — Да нет, наших здесь не было. Снегирев опять усмехнулся. — Он медведь-шатун, волк без стаи, скунс-одиночка. Интересно, в природе бывает так? Он покачал головой и, прищурившись, заглянул Теме в глаза. — А вот скажи, что хотел бы сыграть?